Перед глазами ее встала длинная пыльная дорога, чужие богатые дачи, злой барчук, сухие корки хлеба. Она пойдет одна, без шарманщика. Но где взять музыку? Надо какую-нибудь музыку. Конечно, играть можно и на гребешке, лишь бы обратить на себя внимание, войти и заиграть. Динка встала и решительным шагом направилась в комнату. Мать издали смотрела на нее, потрясенная глубоким и серьезным выражением ее лица. «Как мало знаем мы наших детей!» — с горечью думала она, и маленькое верное сердце Динки вызывало в ней гордость и умиление. Но через минуту это чувство остыло и перешло в грустное разочарование. Из комнаты донеслись вдруг беспечные, режущие слух звуки. Динка сидела около пианино и, приложив губам гребешок с папиросной бумажкой, забавлялась неприятной музыкой. На полу лежала куча нот с любимыми романсами Олега. «Дина!» — холодно сказала мать, останавливаясь в дверях. «Что это за глупая забава? Она режет уши. И зачем ты вытащила все эти ноты? Положи их сейчас же на место и ступай со своим гребешком в сад». Глава 50. Подвиг дружбы. Весь вечер Динка все что-то напевала и, прижимая руки к груди, придавала своему лицу разные выражения. В конце концов, это рассердило Алину, которой хотелось читать. «Мама, скажи Дине, что это за пение на самом деле? Гудит, гудит над ухом, невозможно читать!» «Перестань, Дина, и иди уже спать, 10:00!» — строго прикрикнула Марина. Динка пошла спать, спрятала под подушку свое рваное платье, посидела на кровати, поболтала ногой, припоминая вычитанные из нот фамилии композиторов. Из всех фамилий запоминалась всего одна — Глинка. «Опять Глинка!» — со вздохом подумала девочка и, забравшись под одеяло, нащупала завернутый в платье гребешок. Папиросная бумажка захрустела. «Вы просите песен? Их нет у меня!» Прижимая под одеялом руку к сердцу, снова прорепетировала Динка. «Перестань! Все уже легли спать!» Недовольным шепотом остановила ее мышка. А мама открыла дверь и строго сказала. «Опять поешь? Я накажу тебя, Дина!» Девочка притихла, но заснуть не могла. Трудный день работы, одной, без шарманщика, чужие дворы с собаками и злыми дворниками тревожили ее. Алина давно ушла к себе. Мышка уже спала. Катя и Марина тихонько разговаривали в своей комнате, а Динка никак не могла сомкнуть глаз. И вдруг где-то хлопнула дверь. «Костя?» — спросила Марина. «Отчего ты так поздно?» «Дети спят?» — спросил Костя. Марина вошла в детскую, наклонилась над мышкой, потом над Динкой. Динка дышала мерно и сонно. «Спят», — прикрывая за собой дверь, сказала Марина. Динка мгновенно сползла с кровати и в одной рубашонке приникла к двери. «Вторая партия уходит через 3 дня. Завтра надо передать вот это». Он что-то отдал Кате. «Запечешь в хлеб. Марина, вы отвезете. Как Никич?» «У него все готово. Он говорит, что гребет лучше, чем в молодости», — улыбнулась Марина. «Ну, добро. Значит, все наготове. Близится решительный момент», — взволнованно сказал Костя и с размаху бросился в кресло. «Олегу я уже дал знать. Все товарищи в нетерпении. У вас нет стакана чая? Я чертовски голоден». Катя побежала за чаем. «Ну, Костя», — взволнованно сказала Марина, — «что-то сейчас переживает Николай. А где его мать?» «Она уже у Олега. Заграничный паспорт и билеты тоже там». Катя принесла чай, звякнула тарелкой. Костя, жадно прихлебывая чай, вдруг усмехнулся. А со Степаном странная история.